Телепатия – это не чтение мыслей, никто текстами не думает, тем более во сне. Образы возникают у нее в голове, а я их улавливаю, пояснил он. Давайте уйдем. У меня от нее мурашки. Ага. Я помог ему подняться, и мы вышли из комнаты. Спустились вниз к свече, нам показалось, это самое безопасное место. Мы поели и начали приходить в себя. Так что же мы узнали? Спросила Ванда. Какая-то песня, бред старухи и ее сон. Что все это значит? Черные свечки, сказал я, доставая ту, что нашел в теле Цербера. Кинул ее Дантесу. Что скажешь? Очень даже может быть, кивнул он. Она жжется. Ей не нравится моя аура. Это что-то злое. Ты уверен? Я жрец Танатоса. Танатос воздаятель, бог черты, бог смертельного возмездия. Тот, кто хранит черту, что разделяет миры, и служат ему другие стражи черты, именуемые чертями. Я сейчас не демонов подразумеваю, а стражей черты. Основная задача нашего братства – уничтожение темных тварей, демонов и всех, кто пересек черту. Одно из умений магии духа – чуять зло, и я могу сказать точно, в этом предмете сокрыто могучее зло. А что ты вообще делаешь тут? – спросил я. Это мой квест, – вздохнул он. Вот, он указал на свои четки на руке. Такие выдают всем в братстве. Это наше основное оружие. В зависимости от того, какой у нас навык, четки принимают форму именно этого оружия и не снимаются. Еще они могут превращаться в цепь. Такие есть у всех чертей, но это четки младшего послушника. Я же захотел получить высшие четки сразу. Учитывая близость башни, времени ждать полгода у меня нет, да и неизвестно еще, смогу ли я накопить достаточно силы для повышения. Поэтому я согласился на эпик-квест, спуститься в Мраклик и узнать секрет шахты. У меня было много припасов, аркадский прибор магического видения и компас, который указывал сюда. Я дошел до города, понял, как тут опасно, и решил, что квест окончен, и пошел обратно. Но когда уже подошел к выходу, какие-то придурки забаррикадировали его и выйти я уже не смог. Пришлось возвращаться сюда в надежде, что тут есть выход. По дороге сюда нашел несколько таких же застрявших, но все они не выдержали и активировали побег. Я ведь очками делиться отказался. Хех, а вы, какими судьбами тут? Меня сбросили сюда, чтобы избавиться от персонажа, вздохнул я. А я, как и ты, застряла. Слушай, а у тебя нет одежды? Спросил я его. А то ходить так мне не очень приятно. Увы, развел он руками. Лишнего с собой не взял. Специально для этого места освобождал инвентарь. Ну, так что нам делать? Спросила Ванда. Нужно разбудить старушку и поговорить с ней вновь. Кстати, я посмотрел на Дантеса. Ты сказал, что почувствовал нас на улице, но я видел кого-то на стене, когда мы дрались с тенью у стен города. Это точно был не я. Я бы пришел на помощь. Я помолчал минуту. Становится все интереснее и интересней. Новая тайна. Кто же это был тогда? Мы попали черт знает куда, и что делать, непонятно, а тут еще кто-то гуляет рядом. Нужно во всем разобраться. И тут я почувствовал, что старушка проснулась. Надо бы вновь ее навестить. Идти не хотелось, но что делать? Поднялись и пошли наверх. Я постучался. «Войдите», — ответила она. «Снова здравствуйте». «Здравствуй, Гарми». «Эх», — вздохнул я. «Скажи, Марта», — обратился я к ней. «Знаешь ли ты, что это?» Я вложил ей в руку эту свечку. «Ох, какая милая свечка», — улыбнулась она. Дантес за моей спиной отчего-то напрягся и стал мрачным. «Как она похожа на те?» «Мила». «Мммм», она замерла. У нее перехватило дыхание. А сама она застыла, черная свечка, и тут она напряглась, когда в комнате стало светлее. Она закрыла голову пледом и зашипела. «Назад, Мор!» — крикнул Дантес. От нее разит злом. Я взял свечку и отпрыгнул, и вовремя. Когтистая лапа чуть не разорвала мне горло. Бабуля начала покрываться шестью и меняться. Похоже, она не успела отрубить себе ногу, прокомментировал Дантес превращение старухи в одноногого слепого волка-оборотня. Теперь понятно, почему она не сидела рядом со свечкой. Она ее боялась, как и все твари этого места. Зло уснуло в ней на старости лет, но свеча разбудила его. Она превращалась. Я чувствовал ее боль, страх и муки. Меня наполнила злость. Я подошел к волку, в которого превратилась старушка, схватил его и приподнял над собой. Рука копье. Удар пробил ей сердце, принося милосердную смерть. Она не воскреснет у свечи. Печально. Полуобратившийся труп лежал на полу, истекая кровью, а мне стало тяжело на душе от содеянного. Прощай, Марта, надеюсь, в новом мире тебе будет легче. Глава 12. Аристократ мертвого города. Если чего-то не знаешь, узнай, или умрешь. American Magie SLS. Убрав тело старушки из здания, мы перетащили часть мебели вниз, к свече, там было спокойнее. Решили пока отдохнуть, чтобы потом со свежей головой заняться этими тайнами. Заснуть я долго не мог. Я лежал на матрасе и никак не мог сомкнуть глаз. Он слишком мягкий, слишком теплый, а вокруг слишком безопасно. Почти 2 недели я спал во тьме, на холодных камнях и в постоянной концентрации, просыпался, как только кто-то оказывался слишком близко, не дышал, когда твари рядом, и мерз, закутываясь в тонкий вампирский плащ. А сейчас я лежу на мягком матрасе, укрытый теплым одеялом, а рядом горит свеча, которая отгоняет всех тварей вокруг. Это что-то другое, забытое и непривычное. Как же я изменился? Я убил человека. Просто убил, не стал думать над тем, правильно ли это или нет. Да, выбора не было, но я даже не колебался. Мраклик меняет все вокруг. Ты можешь этого не замечать, но ты меняешься. Становишься жестче. Я даже и не заметил, как стал таким. Эх, тоже не можешь уснуть. Услышал я голос Дантеса. Слишком мягко, да, да, ответил я. Я в этом месте не так давно. И мои условия явно были не такими плохими, как у тебя, но даже мне тяжело, вздохнул он. Тут так шумно. Я уже отвык от стольких шумов и запахов. Привык к тишине. Согласен. Мы замолчали и просто смотрели в потолок. Как ты познакомился со стариком? Спросил он. В метро, начал я. Поездки в общественном транспорте для меня тяжелы. Если и еду, то только в ночное время, когда там мало народу. Меня в первый раз оттуда на скорой увозили. Но в тот вечер случилась поломка поезда, и всех людей перенаправили на ту ветку метро, где был я. Место, где обычно почти никого нет, стало вдруг переполненным. Я уже начал задыхаться, когда на мое плечо опустилась рука и на ухо мне начали говорить: «Успокойся, отринь эти потоки. Сконцентрируйся на мне и не обращай внимания на другие». Мне было так плохо, что я последовал совету, и стало значительно легче. Он помог мне. Представился дедушкой Апом. Не знаю, почему он так сказал, но настоящего имени он так и не назвал. Он учил меня в течение месяца, а потом он исчез, так же неожиданно, как и появился. Хех, усмехнулся он. Со мной примерно так же. Слышать, что думают другие, очень тяжело. Я слышал не ушами, а головой, и когда в твоем черепе каша из чужих размышлений, это очень больно. А когда спишь, ты видишь несколько снов одновременно, что серьезно мешает отдыхать. С ним я встретился примерно так же. В парке просто подошел и рассказал, что делать. Хех, я завел себе собаку, чтобы стало полегче. А я кота. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы рассмеялись, понимая, как похоже действовали. Тот старик помог нам, нашел, научил, подсказал, а потом также неожиданно исчез. Не знаешь, где сейчас старик? Нет, вздох. Я тоже его больше не видел. А других, таких как мы, знаю одного криокинетика и еще ясновидящего. Из них только второй играет. Мехилем его кличу тут. Мехиль. Это такой слепой тифлинг. Вспомнил я. Видел его, да, в магазине костяных изделий Читы. Он вроде как слепой, да, «Именно», — кивнул Дантес. «Мехель видит с помощью внутреннего ока. Я не знаю как, он небольшой любитель рассказывать об этом. А уж после того, что с ним сделал Глазадер. Понимаю. А каково это?» Влезла в наш разговор Ванда. «Ну, уметь все это. Сложно сказать», — задумался я. «Это и плохо, и хорошо одновременно. Сила приносит много боли, дискомфорта и одиночества. Но вот недавно, — улыбнулся я, — я увидел в этой силе что-то новое и приятное. Слышали, что случилось на острове Адама?» Они кивнули. «Ну, вот, это сделал я». Их глаза расширились, а затем друзья потребовали рассказа о том, что там случилось. Пришлось рассказывать. Так мы и проболтали час. Они рассказывали о себе, а я о себе. Впервые за все это время я так спокойно и счастливо проводил время. Мы теперь все вместе могли нормально общаться и говорить. Тревоги отпустили нас. Дантеса удивило, что я и есть тот человек, который отомстил за Мехеля, и он пообещал рассказать обо мне Тифлингу. Через час мы уже спокойно спали и не просыпались, пока полностью не восстановили свое душевное состояние. Тревоги, страхи и заботы временно оставили нас и дали возможность отдохнуть. Проснулись мы посвежевшими. После завтрака мы решили обсудить, что делать дальше. Итак, начал я. Наша цель проста и сложна одновременно. Пока не все понятно, но зацепки есть. Много лет назад король Фенрир нашел какие-то свечи, принес их семье, они их зажгли и выпустили зло. Теперь все члены семьи стали монстрами и имеют при себе свечу. Нам, похоже, нужно найти эти свечи. И где их искать? Спросила Ванда. У рейд-боссов. Эту я добыл как раз с одного такого, а значит, есть еще. Причем, думаю, последняя у самого короля, который во дворце, сказал Дантес. Нужно проверить, можно ли к нему сразу прийти. Нам нужно найти сыновей и жену. Где сыновья, нам подсказала старушка, а вот о матери ничего не сказано. Нужно будет найти еще хоть кого-нибудь. Нам нужно больше информации, хмыкнула Ванда. Дан, обратился я к жрецу Танатоса. Сможешь поискать своей силой разумного? Я тоже поищу того, кто голода не испытывает. Давай. Я могу использовать скачок, так что пойду, проверю вход во дворец, предложила Ванда. Думаю, по крышам доберусь незаметно. Удачи. Мы разделились. Я и Дантес отправились на крышу, а Ванда быстро выбралась из храма и отправилась на разведку. Город с крыши храма был отчетливо виден. Он был выстроен в несколько ступеней и окружал скалу. Ступени города были соединены мостами, узкими улочками. Дома не выше 4 этажей с крышами разной формы. Город был собранием странных архитектурных творений. Вероятно, в свое время здесь селились представители разных народов. Мы поднялись наверх и начали исследовать окружающее пространство. Впервые я напрямую использую свою силу для поиска. Мне необходимо принять в себя все эмоциональные потоки, чтобы найти нужный. Я сел на край крыши, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Затем начал притягивать к себе все потоки, до которых мог дотянуться. Сразу стало тяжело дышать. Голод, холод, страх, все это обрушилось на меня, но я терпел и пытался разобрать все эти потоки, оттолкнуть все ненужное и найти непохожие на остальные. Шли секунды, но мне казалось, что прошел час. Я отключился от потоков. Моим результатом стала только боль, которую я неизвестно откуда притянул. «Ты как?» — спросил Дан. «В порядке. Ничего найти не смог. А я вот что-то определил. Нужно проверить». «Хорошо», — кивнул я. «Дождемся Ванду и пойдем». Девушка пришла через час, запыхавшаяся и слегка потрепанная. «По пути эти псины напали», — сказала она, отскребая волчьи потроха со своего шлема. «Стоит только зашуметь, как они вылезают из ниоткуда. Там по дороге к замку большие ворота, похоже, заперты магически. Боюсь, без свечей не открыть. Значит, идем выяснять», — пожал я плечами. Дав Ванде отдохнуть, мы обшарили храм в поисках полезных вещей. Увы, приличной одежды тут не нашлось. «Я не думаю, что найденное вечернее платье подошло бы мне, оно бы плохо подчеркивало фигуру, так что ходил как раньше. Только сандалии выкинул, пользы от них было столько же, сколько от обезьяны при разгадывании кроссворда. Пробираться к цели решили по крышам, там врагов было поменьше. Стараясь не свалиться, я мысленно сокрушался, что остался без обуви. Самое неприятное, что обуви просто негде было взять. У обычных диких редко можно что-то добыть, а битва с тенями привлекает слишком много врагов. Дантесу пришлось несколько раз сверяться с маршрутом, сканируя территорию, но я тоже начал ощущать приближение чьих-то скуки, любопытства и странной радости, все это было уже недалеко. Вскоре мы добрались до цели. Это был большой двухэтажный дом, полностью сохранившийся, с чистыми окнами и тротуаром. Я чувствовал в нем эмоции двух существ. И что самое необычное, тут больше никого не было. Я не ощущал врагов поблизости. Мы подошли к двери и постучались. Внутри началось бурление, и к двери кто-то подошел. «Да», — послышалось с той стороны двери. «У вас назначено». «Похоже, кто-то решил поиздеваться над нами. Ну что же, в это можно играть вдвоем». Я пропустил вперед Ванду. Уж она-то точно сможет уболтать кого угодно. Девушка улыбнулась, набрала побольше воздуха и выдала: «Добрый день, мы из компании по продаже косметики, не хотите ли попробовать новую продукцию? Тушь, помада, тональный крем, шампунь, с ними вы преобразитесь до неузнаваемости». Мертвенный блеск где-то. На той стороне повисла тишина. Кажется, собеседник пытался переварить полученную информацию. «Уделала», — сказал неизвестный и начал открывать дверь. А вот когда он показался, наши улыбки сменились ступором. Перед нами стоял скелет. Да, самый настоящий скелет с завитыми усами. Одет он был в белую рубаху, черные брюки и тапки. «Приветствую в магазине мрачности. Я Антуан». «Здрасте», — сказали мы хором. «Прошу», — он уступил нам дорогу. Мы, оставаясь все еще под впечатлением от его внешности, вошли. Это действительно оказался магазин. Внутри мы увидели широкий прилавок и множество витрин с разными товарами, от бижутерии до оружия. Следом нас повели в гостиную с маленьким столиком, диваном и очень большим креслом. На стол поставили чай с печеньем. «Располагайтесь. Сейчас доложу хозяину о вашем прибытии». Скелет поклонился и ушел. Мы присели на диван, взяли чай и печенье. Шок был настолько сильным, что я не сразу заметил, что съел все. Тут было довольно уютно и тепло. На столе у окна синим пламенем горела бело-голубая свеча. «Интересно». Я встал и подошел к свече. «Свеча защиты. Тип — осветительное приспособление. Ранг — черный. Прочность — 0. Отпугивает проклятых злом. Свет и тепло синего огня сердца пугают проклятых, и они не могут к нему приблизиться». «Интересно, очень интересно. Похоже, тут есть разные виды свечей. Надо об этом узнать побольше». Вскоре вернулся скелет. «Прошу прощения, хозяин сейчас сильно занят», — говорил он. «Он просил вас располагаться. Как только он закончит свои дела, он с радостью примет вас. Не хотите ли пока принять ванну?» Мы немного удивились такому щедрому предложению. «Нам бы не хотелось затруднять вашего хозяина. Мы можем заплатить, если нужно. Что вы, у нас не так часто бывают гости. Хотя если хотите, можете приобрести у нас одежду». Он кивнул на то, в чем был я. «С удовольствием. Если у вас одежда для бойца, подберем. Какова цена? Лучше поговорить об этом с хозяином. Он не очень ценит золото, так что, быть может, его заинтересует что-нибудь другое». «Мы согласны. Тогда прошу за мной». Предложение скелета было как нельзя более кстати. Я давно хотел помыться по-человечески и отдохнуть. Конечно, я всегда был наготове, всякое может случиться в таком месте, так что перед тем, как зайти в ванную, я все просканировал аурой и даже глазом. Вроде все в порядке. Шампуни тоже тут были нормальными, как и вода. Как только я погрузился в горячую воду, все тревоги ушли вдаль и не вернулись. Стало так хорошо и впервые за долгое время так тепло. Это рай. Отмывался я, наверное, час, было так хорошо, что не хотелось выходить. Путь сюда стоил всех затраченных усилий. После того, как помылся, я вылез из ванны и, пока вытирался, увидел себя в зеркале. Ванда была права, облик у меня не самый приятный. Я выгляжу как раз так, как меня описывали в форме вампира. Белая кожа, черные длинные до пояса волосы, черные глаза с зелеными радужками и вертикальными зрачками, а также черные губы. Мило. Клыки тоже удлинились, а некоторые зубы слегка заострились. Когти мои стали более крепкими и массивными. Это больше не тонкие короткие коготки, а настоящие орудия убийства. На теле множество небольших шрамов, я даже не знаю, откуда они взялись. Я несколько отличался от себя прошлого, вроде стал немного крупнее. Эх, хватит себя разглядывать. Вытерся, надел новое белье и призвал свой плащ, превратив его в халат. Отличная вещь, весьма многофункциональная. Я вышел из ванны и отправился на поиски скелета. Он нашелся быстро, уже нес мне один подходящий костюм. Черные свободные штаны с серыми шнурками по бокам, черная рубаха, плотная кожаная куртка черного цвета, пояс, носки и обувь. На одежде можно было заметить переливающиеся узоры в виде волн по краям. Одежда выглядела удобной и добротной, особенно обувь. Обувь напоминала таби, точнее дзикотаби. Таби – это нечто вроде носков с двумя пальцами, а дзикотаби – это обувь из более плотного материала, в такой обычно изображают ниндзя. Обувь сделана из кожи и подошва довольно жесткая, но, думаю, двигаться в них удобно. Пояс, кстати, тоже оказался необычным. Я даже не уверен, что это именно пояс, черно-серая перевязь с ремнями, крепящимися на ногах и образующими дополнительные карманы и крепления для свитков. Нужно, кстати, будет закупиться тут бумагой и чернилами. «Вот, это вам подойдет», — сказал скелет, и если бы у него было лицо, он бы довольно улыбался. «Благодарю», — кивнул я. Я посмотрел на эту одежду и сильно удивился. Сет ночного романтика. Тип – боевая одежда. Ранг – синий. Требования – 30 уровень. Скрытность – 500. Акробатика – 500. При полном сете все эффекты усилены в 1.5 раза. Одежда настоящего сердцееда. Создана, чтобы проникать на балконы прекрасных дам и очаровывать их своим таинственным появлением. Рубашка ночного романтика. Прочность 30/30. Защита 3. Умение скрытности плюс 10%. Штаны ночного романтика. Прочность 50/50. Защита 7. Высота и дальность прыжка плюс 25%. Куртка ночного романтика. Прочность 70/70. Защита 15. Скрытность плюс 15%. Пояс ночного романтика. Прочность 60/60. Защита 1. Вес носящего 20%. 10 ячеек для зелий, 6 карманов, 4 отдела для свитков. Таби ночного романтика. Прочность 5/5. Защита 0. Звук шагов 15%. Дзикотаби ночного романтика. Прочность 40/40. Защита 6. Скорость передвижения плюс 30%. Ага, я поднял голову к скелету. Ночной романтик. Да, кивнул он. Этот костюм когда-то принадлежал принцу Гармиану. Он был известен не только как самый светлый ум королевства, но и как любитель прекрасных дам. Обожал ночью пробраться к ним, петь серенады или оставлять цветы. Многие знали о его делах, но поймать не смогли, а значит, и что-либо доказать тоже. Хех, усмехнулся я. Даже не знаю, что сказать. А разве это красиво, продавать королевскую собственность? А кто нам запретит? Пожал плечами скелет. Вряд ли принц придет к нам с претензиями. На него эта одежда уже не налезет. Не уверен, что у меня хватит на такое денег. Это обсудите с хозяином, да и некуда нам эти вещи девать. Дворецкий поскреб череп. Что, мало покупателей? Очень. Хозяин работает на заказ. Ему присылают письменные заказы, и он их выполняет. Понятно. Хозяин почти закончил. Спускайтесь вниз. Хорошо. Одевшись в обновку, я удивился тому, как она хорошо на мне сидит. Очень неплохо, честно говоря. Удобно и идет мне. Рэй бы обзавидовался такому набору. Хотя я уверен, что у него и получше есть. Спустившись в гостиную, встретил остальных. Ванда была счастлива, улыбка не сходила с ее лица. Дантес невозмутимо пил чай. Я присел на диван рядом с ними, и тут мы услышали шаги, тяжелые, громкие. Этот хозяин, явно человек крупный, раз у него такое кресло и вещи вокруг. Да и чашка на столе стояла в разы больше, чем наша. Мы замерли, ожидая его в широком проеме двери. И тут он показался. А я-то думал, что меня уже нечем удивить. На фоне хозяина скелет выглядел блекло и совершенно неинтересно. Вот такого я точно не ожидал увидеть. Перед нами стояло странное существо, наполовину человек, наполовину птица. Нет, скорее грифон. Высокий, даже очень высокий, широкоплечий и мощный мужчина. Тело покрыто черной короткой шерстью, птичьи лапы вместо ног и рук, за спиной большие крылья, а голова белая, орлиная, с ярко-желтыми глазами. Сзади свисал длинный черный хвост с белой кисточкой. На мощном клюве висели очки-половинки. «Добрый день», — кивнул он нам. «Как он может так говорить клювом, я не понимал, наверное, так же, как и скелет голыми челюстными костями. Как долго у меня не было гостей». Он прошел в гостиную, уселся в свое кресло. «Барон Вендиль фон Адлар», — представился он. «Мы же все еще пребывали в потрясенном молчании. Что-то не так?» «Нет», — проснулся я. «Ничего. Морео Винт из гильдии Лотоса. Дантес Эдмонд, Чертанатоса», — представился друг. «Ванда Альтриин. Очень приятно познакомиться», — улыбнулся он. «Только вот как он это сделал. Что же привело вас ко мне?» «Ну, я помотал головой. Извините за грубость. Конечно, мы просто не ожидали увидеть. Авиака. Да. Хо-хо-хо-хо», — рассмеялся он. «Меня всегда веселила реакция на мой облик. Я ведь тириец, и мы для таких, как вы, выглядим странно. Пожалуй, извините». «Ничего», — махнул он рукой. «Меня забавляет реакция таких, как вы. Когда вы прибыли в город? Несколько часов назад. И так быстро меня нашли», — улыбнулся он. «Вашему предшественнику понадобилось 2 дня, чтобы до меня добраться. Вы тоже пришли сюда за славой и силой». «Нет, мы заблудились, а выход заблокирован. Не знаете, как отсюда выбраться?» «Знаю вообще-то, я умею летать и потому могу вылететь в прореху, но сейчас, увы, не получится». «Почему?» «Тварей стало многовато, у них сейчас время спаривания и в небе небезопасно». «Облом», — вздохнули мы. «Другой выход находится в замке, но без свечей туда не проникнуть. Это подойдет». Я поставил на стол черную свечку. «Именно», — Авиак взял ее и осмотрел. «Да, это та же самая, что и он принес. А кто он?» «Несколько лет назад, по местному времени, сюда приходил один молодой человек», — барон поставил свечу на стол. «Очень упорный юноша, пришел за силой и в одиночку как-то ее добыл. Он не рассказывал, как у него это получилось, так что, увы, не могу вам помочь. Жаль». «А имя он свое не называл?» «Даггер, кажется». Я застыл. «Он был здесь. Зачем? Нужно узнать побольше. Теперь прохождение этого места для меня становится личным испытанием. Он был тут один?» «Да». «Сказал, что его друзья отстали от него». Я задумался. «Зачем ему нужно было сюда приходить? Если он знал, где выход, ему, в отличие от нас, не нужны были свечи. Значит, причина другая. Ну да ладно, это узнаем потом. Мы ищем другие свечи. Не знаете, где они могут находиться?» «Увы», — он пожал плечами. «Я никогда не интересовался этим. Эти свечи — слишком опасный артефакт, и потому я опасаюсь с ними работать. А остальные, с похожими свойствами, функционирую только в этом месте. Все, что я знаю, Даггер отправился в лес, потом к озеру. А в третий раз, он не захотел говорить, Грифон потер подбородок. Помню только, что когда он пришел, то был очень грязным, и пахло от него неприятно, будто он туалеты чистил. «Канализация», — сказала Ванда. «Это же штамп». «Да, я что-то там чувствовал», — задумался я. «А не знаете, что случилось с этим местом и что это за свечи?» «Увы, молодые люди, увы». Наступила тишина. Каждый думал о своем. Я пытался понять, зачем брату было нужно все это, и как он в одиночку все это сделал. Я, конечно, не сомневаюсь в его силе, но что-то тут не так. Думаю, все намного проще, чем кажется, или же гораздо сложнее. «А что вы, Вендиль, делаете в таком месте?» — спросил Дантес. Я выплыл из размышлений и посмотрел на друга. А ведь он прав. Что-то это больно подозрительно. Добровольно спускаться в подобное место и жить тут отважится не каждый. «Вы преступник». Грифон не ответил сразу. Он отпил чай в полной тишине, поставил чашку на место и откинулся в кресле. Вдохнул воздуха и сложил лапы вместе. «Да», — ответил он. «Перед вами, если хотите знать, бывший жрец Сарканфиля Всемудрого, служитель белой касты, Куруб-губитель, самый страшный преступник за всю историю Святой Земли, предатель веры Всемудрого Бога». Тишина стала еще более давящей. Встретить преступника мы никак не ожидали. Хотя это логично, где еще прятаться, как не в самом опасном месте. Он говорил это спокойным голосом и явно не испытывал никаких угрызений совести. «Можете не волноваться, я вам не враг», — сказал он. «Вы, думаю, даже не знаете, кто я такой. Пожалуй. И что за белая каста?» «Хех», — усмехнулся он. «В каждой фракции свое мироустройство. Аркада – милитаристическое государство. Его основа – армия. И правит там Гранд-Лорд, по совместительству главнокомандующий всеми войсками. Хотя сейчас с армией по большей части управляет Гранд-Маршал Дебют. Аполло – хороший правитель, но, как и Фениче, не воин. Благо мозгов у него побольше и войн он не затевает. Миры разделены на княжества. И для решения многих проблем князья собираются на совет, а главного среди себя выбирают на определенный срок. А у нас в Святой Земле общество разделено на 5 каст и 8 направлений, разделенных по цветам. Первая каста – белые, духовенство и правительство. Вторые – черные, инквизиция и тайная полиция. Третью касту составляют 4 направления – серые – армия, фиолетовые – чиновники – юриспруденция, синие, ученые, алхимики, инженеры и красные, врачи и целители. Четвертая каста, зеленые, мирное население и все, кто не относится к армии, правлению или духовенству. Ну и последние, желтые, они же неприкасаемые, преступники, прокаженные и нищие. Я же был из белой касты. И как же вы так опустились? Хех, он улыбнулся. Благодарите этого недоумка Фенича. Из-за него все это. На наших лицах появился немой вопрос. Вы знаете о чуме Медузы? Знаю, что ее разработали пеплийцы для военных действий Фенича. А знаете почему? Нет. Хех. Потому что не было другого ответа. Во время века шторма все стороны воевали друг против друга. Была безумная и страшная война. Огромный и высокотехнологичный флот Аркады, во главе с великими левиафанами, гигантскими линкорами, это лучшие творения и страшнейшие оружие на все времена. Им противостояли всадники Мирау и их защитник, истинный дракон Музыка. И мы, святая земля с защитой нашего Бога. Любое место, где стоит наш храм, усиливает нас и ослабляет врагов. Его глаза загорелись, и рассказывал он с таким воодушевлением и страстью, что я будто видел все это. Однако Великий Поток сильно потрепал всех, заставив прекратить войну. Левиафаны были повреждены и до сих пор не все восстановлены. У остальных тоже хватало проблем. А многие наши храмы сдуло с завоеванных территорий. Воевать было нечем. И вот тогда этот недоумок Феничи решил прославиться и напал на нас. Но наша земля защищала нас, и мы с позором прогнали врага. а потом они вернулись с тем вирусом. Грифон тяжело вздохнул. Я не понимал всей опасности этой болезни. Я не воин и не солдат, а просто дурак, который был ослеплен своей верой. Он помрачнел, вместе с ним и комната стала темнее. Думал, Господь защитит нас, убережет от врагов. Но он эгоистично отвернулся от нас и не отвечал на молитвы. Его руки дрожали. Я был на том поле боя, поле бойни, среди тысяч каменных изваяний. Солдаты, доверявшие мне, отправились на смерть. На их лицах не было страха, только слепая вера, что все будет хорошо. Он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Тогда-то я и потерял веру. Об этом узнала инквизиция, и за мной пришли. Во всем обвинили меня, спустив всех собак. Умирать мне не хотелось, потому я бросил все и сбежал. Поселился здесь и скрываюсь от тех, кто до сих пор за мной охотится. Когда сплетаются политика и вера, они становятся страшной смесью. Вновь наступила тишина. Что-то часто здесь все затихает. История Грифона довольно познавательна. Я ничего не знал о Святой Земле, да и об остальном мире. Тот, кто потерял веру. Хороша ли она, слепая вера? Нет, она никогда не приносила ничего хорошего. Я не собираюсь винить божества в делах людей, как и оправдывать их. Тот вирус мог быть слишком сильным. Ну да ладно, дорогие гости, барон улыбнулся. Давайте обсудим кое-что другое. Согласен, кивнул я. Этот мир и так мрачен. Незачем и тут предаваться тяжким переживаниям. Я так понимаю, вы ищете способ добраться до свечей. Я могу поделиться с вами информацией. Кое-какие записки того эльфа у меня остались. Вам еще понадобятся кое-какие вещи. Чего вы хотите? Спросил Дантес. Если вам не нужны деньги, то вам нужно что-то иное. Именно. Видите эту свечу? Он указал на ту, что стояла на столе и горела белым огнем. Мне нужны подобные свечи, вроде тех, что ищете вы. В замке есть такие. Король Фенрир коллекционировал свечи, и когда начались все эти беспорядки, три были украдены. Одна сейчас у меня, вторая в храме. И как я узнал, есть еще одна, у оборотней. Вы все равно идете туда, так что зачарованную свечу принесите мне. Мы переглянулись. Выбора-то у нас нет. Вы уверены, что она именно там? Да. Даггер сказал, что она упала в пропасть вместе с трупом. Стоп. Если все это уже прошло, как тогда все началось снова? Не понимали мы. Это второе проклятие этого места. Дита, королевство, служившее зверобогу Беовульфу, и он проклял всех, заставляя мир возвращаться к началу и переживать все вновь. Я видел это, Грифон закрыл глаза. Когда мальчишка все сделал, этот мир начал возрождать всех уничтоженных монстров. Все вещи, за исключением тех, что были у меня, вернулись на свои места. Эта свеча осталась у меня. Все монстры возвратились. А значит, и та потерянная свеча тоже должна быть там. Добудьте мне ее. Мы согласны. Отлично. Глава 13. Шутка и смысл. Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтобы дошел смысл послания. Все сгорит. Джокер, The Dark Knight. Он сидел за своим столом и разбирался с документами. Что ни говори, а работы у главы клана много. А уж когда твой клан является единственным в графстве, то работы еще больше. И это еще что. Проблем всегда много, и часто создают их другие, но решать тебе. Его тупые соседи вздумали нажиться на шахте Мраклик, идиоты. Придумали, чтобы теперь им платили за вход. Полные идиоты. Стоит таким кланом, как Ветер Перемен, Саблезубые или Льдистые Души, узнать о таком, как начнутся большие проблемы. Это ведь прямое нарушение нейтральности Зон Зеро. Как вообще графы согласились на такую глупость, он не понимал. Он единственный не поддержал эту идею, за что и лишился своей доли. Ну и ладно, когда прибудут визитеры из топовых кланов, он отвечать за это не будет. Так что все хорошо. Но из-за всего этого начала болеть голова, сон не шел. Работы много, а близость башни заставляла волноваться. Отложив перо, Он откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Мигрень опять разыгралась. Тут дверь открылась, и в проеме появился Максимус, глава егерей. «Тир», — начал он. «Не называй меня так», — разозлился он. «Это имя давно в прошлом. Теперь я Квен. Твой кабинет защищен лучше, чем серая комната», — фыркнул Макс. Макс был братом Квена, потому мог в неофициальной обстановке говорить все, что хотел. «Все равно, я не люблю рисковать». «Но ты рискуешь», — нахмурился Рога. «Эта девка может проболтаться и к нам заявиться с инспекцией. Серая комната отлично спрятана, и ее не найдут. Все равно, этот риск не оправдан. Есть и другие редкие навыки. Другие слишком сложно достать. Этот ближе всего. Но все же не стоило так далеко заходить. Попытки вразумить его уже порядком надоели. Этот навык принадлежал лотосам, и она откуда-то узнала о нем». Квен задумался на минуту, предполагая возможные варианты. «Самое логичное, узнала в башне. Раз она там была, то это многое объясняет. А может, от самих лотосов», — предположил Макс. Квена слегка передернула. «Что ни говори, но лотосы страшны в гневе, а он уже не так силен, как когда-то. Чтобы спрятаться от гнева мастера, пришлось удалять персонажа, и теперь он в безопасности, но на душе все-таки тревожно. Нет, я забрал все документы и сжег оставшиеся». Мастер знал о навыке, но как и где его получить, он знать не мог. «Эх», — вздохнул Макс, — «ты все менее разборчив в средствах. Сколько еще нужно совершить? Тебе жалко цифры и коды». «Не говори ерунды, НПС всего лишь программа, не более», — фыркнул он. «Мы в полной безопасности. Кому будут верить админы? Мне. Тому, кто поднял экономику этого графства и улучшил жизнь населения. Или какой-то девчонке, которая ничего доказать не сможет. Я все продумал. А парень ее, тот нуб, ничем особенным не отличается», — фыркнул Квен, вспоминая того фаната Даггера Фалла. «Только болтать и может. Слабак, и наверняка уже удалил персонажа. Но если он посмеет вызвать гримов или админов, то я быстро могу предоставить доказательства его вины и преступлений. Как там его звали-то? А неважно», — махнул он рукой. «Риск минимален, я все продумал». «Может, ты и прав», — вздохнул Макс. «Ты что, хочешь сдаться? После всего, что мы сделали. Ты мой помощник и мой брат». Квен встал и подошел к нему. «Я это знаю», — Макс потер лоб, — «но это уже заходит слишком далеко. Пытки – это уже перебор. Брось», — он закатил глаза, — «она может уйти в любой момент. Боль там фантомная. Ничего страшного». Пусть Квен и говорил так, но внутри был не очень доволен. Пытать он тоже не любил, девушку было немного жалко, но план требует суровых решений. К тому же его личный палач Юрис дал намек, что у нее что-то не так с ограничителями, и предложил усилить напор. Но Квен отказался. «Это может быть ловушкой, и лучше обойтись стандартными методами, чем привлечь внимание администрации. Да и человечность его еще окончательно не покинула». Тут в двери постучали. «Войдите, господин». В проеме двери стоял один из шпионов в замке графа. К графу прибыли представители ордена. «Только этих мне не хватало», — гневно прорычал он. «Эти из ордена постоянно пытаются насадить тут свою веру». В общем-то, Квену было все равно, но тогда его статус как доверенного лица пошатнется, потому что он тифлинг. К тому же они явно будут пытаться повлиять на графа и даже смогут узнать то, что им не стоит знать. «Передай Аривисту тактично и вежливо отказать.